Молитва и разговор с родителями. Инициатива в создании семьи принадлежит юноше, как и главенствующее положение в ней. Этот факт должен помогать каждой девушке оставаться в состоянии ожидания и полного доверия Господу. Уверяю вас, сестры, что в супружеской жизни вам очень и очень часто нужно будет ждать, терпеливо ждать, когда Господь побудит вашего супруга к тому делу, которым вы обеспокоены. Так что это хорошо и полезно – научиться доверять Господу и ждать Его действий. Конечно, первоочередная цель таких упражнений – беспрепятственно служить Богу и любить Его всем сердцем. Позвольте Ему удовлетворять все ваши эмоциональные потребности. Итак, все начинается с того, что Господь пробуждает чувства юноши. Это может произойти во время уединенной молитвы или беседы со служителем. Этот деликатный вопрос могут задать родители или кто-то из близких друзей. Юноша начинает понимать, что пришло время искать себе спутницу жизни, и ему необходимо просить Бога о ясном водительстве в этом вопросе. Хочу посоветовать такому юноше в самом начале поговорить о своем намерении с отцом, возможно, и с матерью. Юноша не должен думать: «Все, Бог дал мне добро на женитьбу, теперь я буду сам искать себе жену». Не делайте так. Вам нужна помощь, и вы должны откровенно поговорить об этом с отцом и вместе с ним молиться. В ветхозаветное время отцы принимали активное участие в построении отношений сына и его будущей жены. Думаю, совсем неразумно с вашей стороны заявить: «Это же было в Ветхом Завете». Мы можем почерпнуть много мудрости, наблюдая за тем, как отцы в то далекое время помогали сыновьям. Дело в том, что в некоторых случаях, похоже, не во всех, вопрос брака решали родители. Я не говорю, что сегодня нужно делать точно так же, однако считаю, что родители должны принимать непосредственное участие в вопросе создания семьи своего сына или дочери. Родители должны помогать детям понимать Божью волю. Если вы раздумываете, стоит ли приобщать отца к участию в решении этого вопроса, обратите внимание на мой совет. Я знаю, что вам могут помочь и другие авторитетные люди, но все же пренебрегать родителями не стоит. Не предпринимайте никаких действий без их полного благословения. Заключите со своим отцом договор, что Он будет охранять вас от неверных шагов, бодрствовать над вами и помогать вам понимать Бога. О доверительных отношениях с отцом вам необходимо заботиться задолго до того, как вы начнете думать о создании семьи. Подсядьте как-нибудь к отцу и попросите его: «Папа, мне нужна твоя помощь. Я обещаю, что без твоего благословения не подойду с предложением ни к одной девушке. Даже если мне понравится какая-то сестра, я обязательно сначала поговорю об этом с тобой. Ты мне поможешь?» Сестры, вам тоже не следует обходиться без отцовской помощи. Скажите ему: «Папа, защити меня, пожалуйста. Я обещаю, что не позволю себе дать согласие на брак, кому бы то ни было, прежде чем ты не дашь мне на это свое благословение». Не так давно ко мне подошла молодая сестра с просьбой помочь ей. Она сказала: «Мне кажется, что я нравлюсь одному брату. Каждый раз, когда я поворачиваюсь в его сторону, замечаю его пристальный взгляд. Он всегда крутится где-то рядом, и мне это неприятно. Как мне быть?» С подобными переживаниями ко мне обращалась не одна сестра. Я скажу вам, что нужно делать в таких случаях. Девушка должна подойти к отцу и сказать: «Папа, меня смущает поведение этого брата. Он постоянно смотрит на меня. Мне плохо от этих взглядов». И тогда отец, будучи зрелым мужчиной, скажет 17-летнему юноше: «Сынок, мне не нравится, как ты ведешь себя по отношению к моей дочери». Уверяю вас, что результат отцовской заботы будет положительным. Проблема в том, что девушки не ищут помощи у отца. Поэтому молодые люди ведут себя, как им заблагорассудится, смотрят по сторонам и делают такие вещи, какие делать нельзя. В этой области отец должен защитить свою дочь. Юноше, который получит от Бога ясность в отношении той или иной девушки, необходимо встретиться с ее отцом. Эта встреча мне представляется прекрасной картиной. Отец, любовно охраняющий свою дочь, встречает юношу настороженно. Юноша же подходит к нему и говорит: «Брат, мне бы очень хотелось, чтобы вы доверили свою дочь мне». Хорошо, если после многих молитв и постов молодой человек с глубоким почтением подойдет к отцу девушки, сядет рядом с ним и, волнуясь, это естественно, ведь юноша никогда не делал ничего подобного, откроет ему свою тайну. Я уверен, что такой юноша сразу же расположит к себе сердце отца, особенно если тот узнает, что юноша долго молился по этому поводу и советовался со своими родителями и служителем. С этого момента отец девушки становится активным участником начавшегося процесса. Юноша должен настраивать себя на долгое ожидание. В большинстве случаев отец отвечает не сразу. Хотя случается и такое, что родители уже давно молятся о том, чтобы их дочь вышла замуж, и потому он радостно скажет: «Я согласен, решайте этот вопрос между собой». Если же для отца решение юноши неожиданно, он захочет сначала помолиться, поговорить с женой. Затем, получив ясность, он поговорит с дочерью. Тогда ожидание может затянуться на какое-то время. Возможно, девушка не сразу поймет Божью волю, поэтому юноше надо быть готовым к длительному ожиданию. В период ожидания отец, мать и дочь молитвенно обсуждают все, что их волнует. Соответствует ли Божьей воле выбор юноши, сделавшего предложение? Будет ли у них хорошая семья? Боится ли он Бога? Может ли он быть хорошим мужем? Может ли он быть хорошим отцом? Это прекрасные переживания. Я всегда думаю о них с волнением, потому что это верный путь. Это мудрый подход к созданию христианской семьи. Кроме родительского благословения, будущим супругам, естественно, желать получить благословение и от своих духовных наставников, от церкви. Это благословение, подобно живительной росе, будет освежать их будущие взаимоотношения. Я всегда волнуюсь, когда в церкви кого-то объявляют женихом и невестой. Мне кажется, что на них потоками устремляется благословение всего собрания. Это благословение им очень нужно, они его так жаждут.